Вере за предыдущие полтора месяца отпуска уже несколько поднадоело, что ее практически везде встречают разные начальники и обращаются с самыми невероятными просьбами. Все же для них зампред НТК оказался фигурой, способной многое решить. Да и первый секретарь комитета комсомола НТК по рангу считался даже выше первого секретаря какого-нибудь обкома. К тому же из-за высокого положения очень многое, что Веру интересовало, ей просто не показывали, а ей хотелось увидеть именно реальную работу людей. Поэтому в Новосибирск девушка приехала без особой помпы, в правлении стройки представилась, абсолютно честно, секретарем комсомольской организации, курирующей строительство ГЭС на реках Косьва-Юсьва, сказала, что хочет понять, с какими проблемами на стройках ГЭС сталкиваются комсомольцы-строители, не по части именно ГЭС, а в быту, и теперь свободно гуляла по стройке, беседуя с разными товарищами, отвечающими за тот или иной участок стройки. Причем комсомольцы из организации строительства ГЭС с удовольствием ей подсказывали, с кем именно лучше обсудить разные появляющиеся у Веры вопросы. Конечно, предоставленная Вере Берии после инцидента в Иркутске личная охрана никуда не делась, но эти два немолодых мужчины отличались умением быть незаметными и девушке абсолютно не мешали, а то, что они в нужный момент помогали с транспортом, было и вовсе замечательно, ведь стройка ГЭС раскинулась на пару десятков километров, и везде здесь было на что посмотреть. Вера не удержалась и спросила у молодого инженера, работающего на возведении левобережной боковой дамбы: «Вы что, всерьез думаете, что дамба из песка удержит воду и всю эту территорию не затопит?» Но ответ ее очень удивил. «Нет, конечно, удерживать водохранилище будет только дамба на той стороне, и удерживать она будет только новое русло Ини, а там дамба будет с тремя слоями таких щитов, между которыми будет не песок, а глина насыпана, да и шириной она строится под сотню метров. А здесь мы потом всю эту территорию просто поднимем на 20 метров. Это же сколько земли придется перетаскать. Много, но не перетаскать, а земснарядами перекачать. Острова уже почти целиком убрали и грунт возле плотины почти полностью насыпали, а когда водохранилище заполняться начнет, и со дна еще земли наберем. Конечно, ее не хватит, но мы же не хотим все сразу сделать, а потихоньку, справимся. И дамба нужна лишь на время, пока вся эта территория не поднимется, то есть года на 3, максимум на 5. Интересно, какой идиот все это придумал? Тихо пробурчала Вера, но собеседник ее услышал. Почему идиот? Сейчас уже город растет, а как электростанция заработает, то и заводы новые появятся, и жилье будет строиться. Но это будет не сразу. И как раз в нужное время земля для таких строек здесь и появится. Я не о земле, то есть и о земле тоже. Водохранилище, если я правильно запомнила, имеет емкость в 4,5 куба километра, а в половодье тут проходит чуть ли 20, и вода в нем поднимется много выше нормального уровня. То есть всю эту насыпанную территорию все равно затопит. Не затопит, потому что подсыпать грунт будем на 4 метра выше уровня воды в водохранилище. Просто эти 4 метра будут насыпаться потом, когда решат, что здесь что-то нужно уже строить, а пока просто земля оседать будет. Парень, представившийся Володей Севериновым, как впрочем и все, с кем сводили Веру местные комсомольцы, не кричал «отстань, уйди, не мешай работать», а с удовольствием отвечал на ее вопросы, не прекращая, впрочем, руководить рабочими на своем участке. И видно было, что работает он с удовольствием. Хотя работа его была все же не самой простой. Кроме всего прочего, он руководил и установкой бетонных плит на нужные места, которые не только ставились вертикально для защиты от просачивания, но и укладывались на откос для, как он сообщил, предотвращения размыва дамбы после заполнения водохранилища. «Я понимаю», — заметила Вера, — «зачем вы плиты кладете на склоне, а вот зачем вы дамбу сверху плитами прикрываете? Это для защиты от размыва дождями, что ли?» «А, это нет. Водохранилище затопит и какие-то болота, там торфяные островки всплывут, а здесь будет слип, по которому их на берег вытаскивать будут. Чтобы этот торф использовать там, где всякие газоны разбивать будут или парки какие. А вы гидротехник? То есть я имела в виду гидролог?» «Нет, это я просто нахватался всякого от проектантов, они тут через день бегают, смотрят, правильно ли мы все строим. А так я машиностроитель, так что на вашу стройку вы меня не сманите, я вам вообще не нужен. Ведь плиты-то эти кранами подъемными перекладывают, а наш завод для этой стройки как раз краны изготовил. То есть я на заводе всего год отработал, сам еще ничего не сделал особо, только принимал участие в постановке кранов в производство, вот меня и послали смотреть, как они на настоящем строительстве себя поведут. Их только в марте выпускать начали, некоторые недоработки еще встречаются. У меня тут вообще-то целая бригада с завода, поломки ремонтируют, но лично для меня там работы почти и нет, ребята сами справляются, а чтобы плиты перекладывать, их сначала сделать надо. Рабочие тут в общем грамотные, инструкции читать умеют, но пока понять, что в них написано, могут еще немногие, вот меня и попросили по этой части помочь, раз уж я все равно здесь болтаюсь весь день. Да я и не собиралась вас сманивать, просто удивилась. Вы так много про эти дамбы знаете. Я тут с апреля работаю, от специалистов тутошних знаний набираюсь постепенно, да и просто на вечерних посиделках народ много рассказывает. Кстати, раз уж вы за быт там у себя отвечать будете, придумайте какие-то развлечения для комсомольцев. Танцы там хотя бы патефоны, штук несколько им достаньте, и пластинки. Побольше пластинок, а то у нас были, но все уже закончились, а в городе их и вовсе не купить. Я еще слышал, что где-то начали электрические патефоны делать, которые громче играют, но наши ребята из комитета комсомола такие пока не нашли. Соцкультбыт – это действительно очень важно. Как комитет комсомола стройки организовал танцплощадки, пьяными на работу стало гораздо меньше народу приходить. А когда инструменты добыли и организовали любительские оркестры, так и вовсе хорошо с этим делом стало. А разве здесь спиртное продают? В магазинах Стройтреста? Нет. Но в городе-то никто торговлю не отменял, да и местный самогон здесь купить нетрудно. Но ребята из комитета комсомола за этим следят как-то, высчитали, что когда в клубах кино крутит, то втрое меньше парни пьют в такие дни. Так что наши бетонщики за два воскресника сами себе временный клуб уже поставили, в эту субботу уже откроется. Кстати, не хотите к нам на открытие прийти? В комитете пообещали новое кино привезти. Какое кино? Новое. А как называется-то? Да кто ж его знает. Но точно новое, художественное. Говорят, что комедия. Веру Андреевну всегда восхищала, сколько же откровенных бездарей и неприкрытых мразей поднялось на всенародной какой-то иступленной любви советского народа к киноискусству. То есть в 30-х часто вторая часть слова была явно лишней, народ радостно смотрел любые движущиеся картинки, не понимая, что их кормит откровенным дерьмом. Потом, после того как Лаврентий Павлович возглавил НКВД, мрази от кино изрядно почистили, но далеко не всех, а многие всего лишь бездари продолжили свой славный путь. Конечно, были и фильмы очень даже неплохие, но их было все же маловато, да и не помнила Вера, когда какой из приличных фильмов снимался, а смотреть идеологический мусор у нее особого желания не было. Однако за всю именно вторую жизнь она так ни разу в кино и не сходила, и решила рискнуть. В конце концов, подумала она, хуже точно не будет. Иосиф Виссарионович решил проблему с взорвавшимися газетчиками и актерами из Биробиджана исключительно просто. Он направил в поселок разбираться с потенциальными безобразиями главного редактора «Правды». И не прогадал. Поселок и все ближайшие окрестности Лев Захарович зачистил исключительно жестко. А после такой зачистки даже разговоры о преобразовании национального района в автономную область мгновенно затихли. В Москве этим делом занялись сотрудники КГБ, и занялись весьма серьезно. Но после отработки Биробиджанского района ни ликвидация Комзета, ни даже расстрел Либерберга, вместе с еще дюжиной функционеров этой организации, никого не возмутил. То есть, возможно, кому-то эти и не понравилось, но эти кто-то сидели тихо, как мышь под веником. Самым удивительным в этой истории стало то, что поток евреев в Биробиджан лишь усилился, правда, совсем не для создания национальных колхозов. На строительство ГК неподалеку от станции «Известковая» после опубликованной в «Правде» статьи Михлиса записалось сразу больше 5000 именно еврейских комсомольцев. Большинство из них все же на работу взяты не были, поскольку не обладали требуемыми профессиями, но сам факт оказался показательным. Как мимоходом заметил Лазарь Моисеевич, умеем же мы правильную идеологическую работу вести, жалко лишь, что лишь после того, как жареный петух в жопу клюнет. Впрочем, Иосиф Виссарионович к этому высказыванию отнесся скептически. На строительство ГК было подано больше 100 000 заявок от комсомольцев, так что по национальному признаку там выделились разве что узбеки. Среди заявок не было ни одной от именно узбекских комсомольцев. Но и это было вполне объяснимо. В Узбекистане и своих всесоюзных комсомольских строек хватало. В частности, Там строился большой, а по нынешним временам и вовсе огромный, авиазавод в Ташкенте, на котором предполагался серийный выпуск самолетов товарища Месищева. И вот там на стройке местных комсомольцев было подавляющее большинство. Каждому строителю, не получившему взыскания по поводу трудовой дисциплины, МТК гарантировал обучение в специальном авиационном ВЗУ с минимальными ограничениями по части имеющегося образования в авиатехникуме, а впоследствии поступление в авиационный институт. А это было теперь чуть ли не единственным шансом на управленческую карьеру. С недавних пор должность любого руководителя выше председателя колхоза человек без высшего образования шансов получить не имел. Возвращаясь в гостиницу из клуба, в котором показали все же неплохой фильм «Поручик Киже», Вера попросила изображавшего водителя городского такси Михаила Васильевича, одного из своих телохранителей: «Вы можете мне устроить переговоры по ВЧ из городского управления КГБ? Мне нужно срочно кое с кем поговорить в 7 утра по московскому времени». «Сделаем. А с кем, если не секрет? Я просто интересуюсь, чтобы заранее адресата подготовили, чтобы он у телефона в это время уже был». «Не секрет, с Леной Нарышкиной. Причем говорить я ей буду на квартире. У нее, как у директора крупного завода МТК, аппарат ВЧ и дома стоит». «Хорошо, я тогда за вами в 10:30 в гостиницу заеду. Или вы пешком пройдете, там ведь буквально один квартал пройти». «Лучше пешком, зачем лишнее внимание привлекать?» «Договорились, а мы вас проводим незаметно. Я еще к вам 9:00 сегодня зайду, насчет пропуска все расскажу. Или вам удобнее будет завтра утром?» Рано утром в квартире Лены Нарышкиной загудел телефон. То есть чаще там телефон звонил, но специальный аппарат ВЧ именно гудел, и этот звук Лену немного даже испугал. По ВЧ ей за все время звонили 5 раз всего, и обычно это происходило в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Да и вообще по этому телефону могли звонить лишь руководители МТК и некоторые члены правительства. Но на этот раз в трубке раздался очень знакомый голос. «Лена, привет, это я. По важному, хотя и не очень срочному делу, то есть совсем не срочному, ты даже можешь позавтракать без особой спешки и на завод не бегом бежать, а просто идти. У тебя ведь на заводе хлорвинил делается, тебе куда-то срочно его отгрузить надо». «Сколько?» «Нисколько. Мне кое-что нужно, но не срочно, и вообще не полихлорвинил, а сополимер хлорвинила и винилоцетата. Записывай техпроцесс. Сейчас, карандаш возьму. А у себя, где ты там сейчас, в лаборатории его не сделать?» «Нет, и не потому, что это трудно, а потому, что мне нужно его делать примерно 1500 тонн в год, то есть в ближайший год, а потом вполне может оказаться, что и в 5 раз больше, или даже в 10 раз больше. Так что пиши, а насчет аппаратуры в химавтоматику обращайся, то есть сначала к Тихонову, ему скажи, что я просила производство срочно подготовить, а потом уже, с его визой, в химавтоматику. Я, конечно, через неделю пришлю уже все в бумажном виде, но терять эту неделю не хочется. Старуха, у тебя все делается под лозунгом «хватай вокзал», мешки отходит, уж неделю-то. 5 миллионов рублей в неделю. Что 5 миллионов? 5 миллионов рублей в неделю стране будет давать этот сополимер, и мне 5 миллионов жалко. На эти деньги, между прочим, можно новый автозавод построить. Какой-то дешевый у тебя автозавод получается. Я сказала построить, а не оснастить и не запустить. Или можно в твоих бобриках выстроить такой дворец культуры. Слушай, если ты мне через 2 недели дашь 1 тонну пластика, я тебе такой дворец и подарю. Попрошу Желтовского специально для бобриков настоящий дворец спроектировать. Ну, разве что Желтовского давай, диктуй уже. За 8 лет участие Веры в культурной жизни свелось к разработке процесса производства Лавсана, из которого, среди всего прочего, стали делать основу для фото и кинопленок и основу для пленок магнитофонных. Причем последнее даже к искусству отнести было проблематично. В стране пленочных магнитофонов и было-то изготовлено с 50 сотен, в основном для специальных нужд ведомства Лаврентия Павловича. Еще к этому же направлению можно было отнести и выстроенную по веренной инициативе балалаечную фабрику, на которой изготавливались и балалаечные струны. А то, что стальная проволока из очень специальных сортов стали использовалась для очень специфических химических аппаратов, никому и интересно не было, ведь химики этой проволоки в год потребляли хорошо, если с километр всего. И тут до Веры дошло, причем внезапно, что отсутствие культуры очень сильно мешает именно высокотехнологичному производству. Там требовались рабочие и инженеры не просто грамотные, но и культурные, то есть соблюдающие и культуру производства, но внедрить такую культуру, если к людей нет культуры общей, дело практически бесперспективное. Ну как объяснить гегемону, что необходимо на рабочем месте соблюдать чистоту и порядок, если у него дома свинарник? Причем народ-то инстинктивно к культуре тянулся, но вот дотянуться ему было до нее очень непросто. И Вера решила эту тягу поддержать сугубо с технической и химической позиции, а для начала наладить массовый выпуск нужной для этого пластмассы, очень простой и широко известной, в прошлой жизни известной. Обдумав сказанное Володей Севериновым, Вера решила, что она полная дура. Производство пресловутого винилита было несложным, а в СССР был такой дефицит шеллака, что некоторые грампластинки можно было приобрести лишь в обмен на сдаваемый бой старых пластинок, и все равно этих пластинок не хватало. Впрочем, и с винилитом были серьезные такие проблемы. Штамповать виниловые диски пока было просто бессмысленно. Тяжелый звукосниматель патефона за десяток проигрываний запиливал в усмерть. Но если подойти к проблеме комплексно, за весь 1933 год в стране было выпущено около 6 миллионов шеллачных пластинок, и на их производство ушло чуть меньше 4000 тонн шеллачной смеси. Больше просто не удалось закупить у проклятых буржуев, да и валюты было все же жалко. Но хуже было то, что из этих 6 миллионов больше 3 были пластинки с речами разных товарищей, так что на музыку пришлось даже меньше 3 миллионов дисков, а редкий диск доживал до сотни проигрываний. Так что с музыкой у народа все было печально. Настолько печально, что печально стало и Вере, и она, плюнув на все свои планы, срочно умчалась в Москву, где 5 августа в конференц-зале управления НТК собралась срочно созванная конференция. Так, мальчики и девочки, обратилась к собравшимся инженерам, а на конференцию были приглашены как раз инженеры со многих предприятий НТК. У нас тут возникла небольшая проблема, народ тонет в бескультурье. Старуха, а поконкретнее можно, и даже нужно, за этим я вас всех здесь и собрала. СССР в год в состоянии выпустить от силы 10 миллионов грампластинок, но выпускает почти вдвое меньше. Так сырья не хватает, это всем известно. Я нашла новое сырье, но из него грампластинки делать нельзя. И это все, что ты хочешь нам сказать. Грампластинки много из чего нельзя делать, например, из голенища от валенок. Я нашла пластик, из которого можно делать просто великолепные пластинки, но для их использования нам нужны будут специальные проигрыватели, у которых давление иглы не будет превышать пары граммов. Ну что же, мы тебя выслушали, можно расходиться. При таком давлении звук вообще расслышать вряд ли получится, если его не усиливать, ламповым усилителем, например. Да, иглы тоже потребуются новые, лучше всего сапфировые. Кто там у нас сапфирами занимается? Нужна технология изготовления игл, во-первых, гладких, во-вторых, с радиусом закругления. У буржуев патефонные с радиусом в 5 сотых вроде, но сами посчитайте, с каким. Я не инженер, а химик, и такие тонкости науки мне не подвластны. Нужны синхронные электромоторы, которые будут пластинку крутить, электронные усилители, которые будут звук усиливать, пьезокристаллы, которые механический звук будут в электрическую форму переводить. Я тут общую схему нарисовала, сами, думаю, разберетесь. А еще потребуются рекордеры, которые будут звуковые дорожки нарезать. С этим пластиком дорожки можно делать раз в 5 уже, чем на шеллаке. Да, сразу предупреждаю, нужны будут магнитофоны, которые позволят звук записывать с нормальной скоростью и проигрывать его для рекордера раз в 10 медленнее. Так качество дорожки можно очень существенно повысить. А ты это здорово придумала. Если НТК средства на разработку этого всего выделит, вы сначала придумайте, как все это вообще сделать можно. Сразу задаю ограничения. Такой электрофон должен по цене укладываться рублей в 100, может в 200 поначалу, но 200 все же слишком дорого, и такая цена приемлема лишь на время разворачивания серийного производства. А при серийном производстве на специализированном заводе железно укладываться в 100 рублей. Дешевле, можно, но еще отмечу. В прошлом году в стране сделали 1500 патефонов, из которых половина изначально не работала. Так вот, если в производстве брак будет хотя бы в 1%, то я за такое просто расстреливать буду. Ага, утром, в обед и вечером, мы не против. Когда техзадание раздашь, а я все рассказала, а обо всем остальном вы и сами подумать сможете. Но это не очень срочно, думать можете сколько хотите. Только одно учтите, мне работающий электропатефон, такой, как я описала, с сапфировой иглой, со скоростями вращения дисков 78, 45 и 33 с третью. Правда, для экспериментального образца цена уже не важна. Будет мне нужен примерно 1 сентября в полдень. Можно где-то на полчаса задержаться, я и потерпеть готова. А не сошла ли ты с ума? А вы думаете, что я все бросила и собрала вас здесь, потому что мне делать нечего? Стране, народу нужна музыка, причем срочно нужна. И школам обучающие пластинки тоже нужны. Настолько нужны, что я готова всем вам, если электропатефоны, конечно, рекордер со всеми прибамбасами 1 сентября получу, в качестве награды за хорошо выполненную работу подарить по Волге. Ну чего расселись, время-то тикает. Так что задницы от стульев оторвали и побежали работать. Так, стойте, прежде чем убегать, ознакомьтесь с приказом по НТК и каждую копию приказа с собой захватите. Согласно приказу вы получаете право использовать любые ресурсы ваших предприятий на выполнение этого заказа. Любые, даже если вам придется свой завод вообще остановить. Понятно, а что скажет товарищ Тихонов? А вам-то какое дело? Он же мне скажет, не вам все, закончили треп, работать начали. Я вам больше не нужна уже, а вы тут быстренько подумайте, кто чем заниматься будет. Да, гостиница всем вам зарезервирована, всех, кто далеко живет, домой самолетами отправим. Успеха. Когда Вера вышла, один из инженеров с легким недоумением в голосе спросил, специально ни к кому конкретно не обращаясь. Она это серьезно по срокам? Она всегда серьезно к срокам выполнения работ подходит, ответил ему главный инженер с ростовского завода электрических машин. Нам, как я понимаю, придется ко всему моторы электрические делать и уложиться. Похоже, придется недели в две. Это-то мы сделаем, я имею в виду опытные образцы. И даже, пожалуй, всю кинематику проигрывателя за две недели изготовим в одном экземпляре, а то и в двух. А вот по звукоснимателю займемся, хмыкнул представитель радиозавода из Фрязино, с пьезокристаллами, слава богу, работать мы умеем. А вот с сапфировыми иглами. Это в лабораторию абразивов лабораторного завода сунуться надо, там сообразят что-нибудь, тем более приказ есть. А с рекордером у кого какие идеи? Если сегодня задачи распишем, то, глядишь, и досрочно старухе электропатефон предоставим. А если учесть, что прошлой осенью было в постановлении Политбюро по части патефонов, старуха нам не только Волги обеспечит, тут и Роллс-Ройс какой-нибудь с Кадиллаком обломиться может. Вот умеет же она задачки такие подбирать, умеет. А если не справимся, не справимся, получим от нее орден почетного рукожопа. Но мне почему-то Волга больше нравится. Ладно, разыгрывается привод для рекордера. Привод для рекордера, раз, привод для рекордера, два, глава 4. После своего внезапного визита в Москву Вера в Новосибирск не вернулась, а поехала чуть дальше, сначала в Красноярск, а потом немного на север, и там она с огромным удовольствием прогулялась по огромному, вырубленному в сплошной гранитной скале, залу, очень огромному. При ширине в 20 метров он тянулся более чем на 200, и заканчивался бетонной стеной с несколькими стальными дверями, за которой располагался еще один точно такой же зал. Но второй зал пока был абсолютно пуст, а в первом в два этажа рядами стояли химические установки, те самые, для которых балалаечная фабрика делала струны. И каков результат? Поинтересовалась Вера у сопровождающего ее сменного начальника цеха. Пока не очень, слегка засмущался тот. В сутки мы получаем всего лишь 1,5 килограмма 5% продукта. Но это тоже неплохо, не так ли? Это терпимо. А вот что нетерпимо, так это то, что завод нам аппараты поставляет с огромными задержками. Сама видишь, здесь стоит всего 1000 аппаратов, а ведь только в этом зале место распланировано на 3000. Знаешь что, Сереженька, мне кажется, а стало быть так оно и есть на самом деле, что кое-кто у нас зажрался. Один аппарат стоит жалких 18 тысяч рублей, у тебя тут вообще самый дорогой цех в стране, а может быть и в мире. Да понимаю я, только Виталий Григорьевич говорит, что ему нужно несколько тонн, или полтонны 25%, а второй цех, для него пока получено только 120 аппаратов, а у нас по технологии в каскаде ставится по 250. Ты бы там, на заводе, попинала кого нужно, если бы был хоть малейший смысл, я бы их пинала с утра и до ночи, но ребята делают что могут, и инженеры там тоже Ваньку не валяют, обещают к концу года скорость еще процентов на 10 поднять, а это, как сам понимаешь, Понимаю, но все равно обидно. На обиженных воду возит. И потом сейчас особого смысла горячку пороть нет. Сам подумай, вот дадут тебе еще 2000 аппаратов, а кто на них работать будет? Ну, на третий ярус у нас персонал уже есть, а на второй ряд, у тебя все равно народу нет, а техникум выпустит хотя бы одну смену новых рабочих только в конце весны. Так что пока работай без суеты, а с Виталием Григорьевичем я сама поговорю. Выше головы мы все равно не прыгнем, так зачем он себе и вам нервы-то треплет, старуха, а я тут вот о чем подумал. Тут же потолки, 12 метров, можно аппараты не в 3 яруса ставить, а в 5, а тепло лишнее куда девать, и, мне кажется, тут тогда слишком шумно будет. Даже сейчас это жужжание, а это не аппараты жужжат, они вообще бесшумные. Это как раз дефлекторы вентиляции жужжат, а жужжат потому, что рассчитаны на поток воздуха в 5 раз больший. Так что с теплом все нормально будет, но сейчас проводка для 5000 аппаратов слабовата. Это я так, просто понудить захотелось, но если ты выбьешь нам средства на еще одну линию электроснабжения, и насколько там новых электростанций получится. Сейчас наверху у нас 24 мегаватта, наш цех уже отжирает 5. Ладно, не ной, следующей осенью Казачинскую ГЭС запустить обещают, ЛЭП оттуда всяко мимо вас пойдет, но запас мощности, ты прав, и здесь иметь не помешает. Я поговорю с ребятами в Ростове, попрошу у них сверх плана сделать пару генераторов на 32 мегаватта. Тихонов меня сожрет. Лаврентий Палыч тебя у него изо рта выдернет, даже укусить не даст. Он к нам, кстати, приезжал недавно, очень хвалил. Вывод. Нечего тебе нудить, все отлично идет. У тебя как с диссертацией? Нормально, материал я уже набрал, а оформлять вот вторую линию запустим, засяду за писанину. Только ты уж Александре Васильевне передай, что защищаться я буду не у нее на кафедре, нашу тематику приказом по НТК с химией поменяли на физику. В Москву Вера вернулась 30 августа и нашла у себя в квартире небольшой кабинетный рояль Блютнер и ситар, которому, судя по виду, было уже лет 100. А на столе, на самом видном месте, лежал черный скрипичный футляр, внутри которого лежала такая же черная скрипка на 4/4 и записка, написанная, судя по почерку, Славой Бачуриным. «Старуха, мы все просим тебя показать скрипку знающим людям, например, в консерватории. Наш мастер сказал, что у нее звук не хуже, чем у Страдивариуса, но у нас никто, кроме него, проверить-то это не может. К октябрю сделаем еще виолончели альт, если тебе нужен, позвони, пришлем. И еще попробуем сделать 3/4 и половинку, но не обещаю, что скоро». А в ситар между струн была воткнута записка уже от Валентина Ильича. «Вернешься, сразу позвони». Звонку Валентин Ильич очень обрадовался. «Привет, надеюсь, хорошо отдохнула. Сразу насчет рояля. У нас еще есть Бихштейн, он поменьше, но музыканты говорят, что по звуку несколько хуже Блютнера. Но если этот тебе велик, то заменим». «Нет, спасибо, меня размер устраивает». А насчет ситара этого его посольские в Лондоне где-то купили, с самоучителем, но книжка, понятное дело, на английском. Тебе же все равно, на каком языке? Ну, на санскрите я бы прочитать не смогла, я про английский. Но если нужно, отдадим в бюро переводов. Не нужно, а скрипку? Это ребята с завода прислали, сказали, что ты ее тоже просила. Да, я заводу уже фонд зарплаты поднял, у них теперь еще и 4 скрипичных мастера работают. Они сказали, что если тебе скрипка понравится, они до зимы просто новый цех откроют и народу наберут еще 50 человек. Не мне, если понравится, а скрипачам. Они меня попросили скрипку в консерватории показать. Да какая разница, они-то цех откроют по твоему указанию, но это не важно. Я вообще-то по другому вопросу с тобой поговорить хотел. Ты так в университете договорись как-нибудь, чтобы тебя на лекциях подменили, и скройся с глаз где-то на недельку-другую. Это почему? Это потому, что на днях тебя будет руководство ругать страшно. За что, не спрашивай, сам не знаю, но позвали меня разбирать персональное дело товарища Синицкой В.А., и явно не орден тебе собираются там вручить. А на когда пригласили? На следующий понедельник. Ясно, спасибо, учту. Но до понедельника еще прорва времени. В пятницу Вера отправилась в консерваторию, но вовсе не за тем, чтобы скрипку показывать. Однако даже после того, как она продемонстрировала свое удостоверение, никто не смог ей сказать, где можно найти пятикурсницу Надежду Новикову. Правда, подтвердили, что такая восстановилась в консерватории после годичного перерыва. Но вот по поводу того, где она сейчас находится, в канцелярии ответ дать не смогли, хотя и намекнули. Скорее всего, ее в общежитии искать нужно. Сейчас почти все студенты там. Общежитие-то новое, надо обжиться, хотя бы вещи разложить. Понятно, а это где? В Лианозово, в студенческом городке. Там для консерватории сразу 3 корпуса поставили. Это недалеко, то есть можно быстро туда доехать. Сейчас расскажу как. Спасибо, я знаю. На машине ехать в Лианозово Вера не захотела. Все же дорожное движение в Москве оставляло желать лучшего. А вот метро от университета в Лианозово уже почти год ходило, и на нем ехать было быстро и удобно. Правда, в этой жизни Вере на метро прокатиться еще не удалось, но ведь надо когда-нибудь начинать. Первое, что Вере в метро понравилось, было турникетами, в которые нужно было опускать специальные жетоны, продаваемые в кассах у входа. И понравились эти турникеты не потому, что они вызвали у нее какую-то ностальгию, а потому, что ребята из МФТУ, которым она озвучила идею этих турникетов, ее воплотили в реальное железо. Очень быстро и качественно воплотили, как и идею эскалаторов, которые спустили девушку на станцию. А вот сама станция, под названием «Библиотека имени Ленина», Вере понравилась не очень, и тем, что она совершенно не походила на известную ей станцию из прошлой жизни, и тем, что по Вериному мнению в станцию впихнули много лишнего. Газетные ларьки там явно были совершенно лишними, и целая стена с будками телефонов-автоматов станцию точно не украшала. Зато вагоны как раз ностальгию вызвали. Они были точно такими же, как в старом метро в 35-м, почти такими же. Все же стенки вагонов были отделаны не линкрустом, а пластиком с рисунком под дерево. Под очень светлое дерево, а сиденья были не дерматин на пружинах, а из полипропиленовой ворсистой ткани под ковер поверх пенорезины. Еще из новинок Вера отметила наличие расписания движения поездов на каждой станции, а также часы. Над входом в туннель висели часы обычные, показывающие текущее время, и цифровые, указывающие примерное время до приезда следующего поезда. То есть кому-то из тех, кто станционное оборудование проектировал, все же пришло в голову, что пассажиру совершенно неинтересно знать, на сколько минут и секунд он опоздал на уже ушедший поезд. Расписание составляли тоже люди, имеющие не одну извилину в голове. Примерно с половины шестого утра и до половины седьмого поезда ходили раз в 6 минут, с половины седьмого и до 9, раз в 3 минуты, как и с 4 до 7 вечера. Днем интервал составлял 8 минут, а после 8 вечера и до полуночи – 10 минут. А пока, Вера с большим интересом разглядывала проносящиеся за окном вагона стены туннеля. Потому что, хотя на линии было всего 4 станции, она заметила, что поезд проезжает и через участки, где, похоже, строились новые станции, по крайней мере в одном месте сплошная стена, сделанная вроде как из фанеры, приоткрылась, и стало видно копошащихся рабочих, отделывающих бетонные столбы мраморными плитами. 4 станции, 15 минут, и Вера вышла на конечной, где над платформой висели светящиеся указатели в виде прямоугольных коробок из молочного стекла с надписями «Станция Бескудникова» и «Студенческий городок» с соответствующими стрелками. Вообще-то выход в сторону лабораторного завода от проходной отстоял, насколько Вера была в курсе, метров на 700, а студенческий городок, о котором сообщал указатель, этот выход сейчас вообще окружал. И Вера с интересом рассматривала появившееся за последний год здание. Общежитие консерватории она увидела сразу. Оно было окружено красивым железным забором, решетки которого украшали чугунные литые лиры. Через одну секцию, небольшие нотные станы с не менее чугунными скрипичными и басовыми ключами. Она еще подумала, что с фантазией у заборостроителей было неважно, но в принципе получилось неплохо, и информативно. Информативно было и внутри забора. Там стояли столбики с указателями «Комендант», «Столовая 7», «Медсанчасть», а в комендатуре Вере сразу сообщили, где искать нужную ей студентку, и даже выдали напечатанный в типографии план студгородка, на котором крестиком отметили нужное место и написали номер этажа и комнаты. А на удивленный взгляд Веры девушка-секретарша с усмешкой сообщила: «Нам таких планов много напечатали, потому что половина студентов вообще найти не могла, куда им идти заселяться». Надю Вера нашла легко, и музыкантша встретила ее очень радостно. «Привет, а у нас тут теперь не жизнь, а малина. Всем дали комнаты на двоих, на каждом этаже душ есть и кухня, но кухня теперь вообще мало кому нужна. На первом этаже отличный буфет, а рядом и столовая очень хорошая. А ты приехала искать тех, кто на ситаре играть научиться хочет? Только я спрашивала. Нет в консерватории ситара, ни одного нет. У меня есть, но я и сама на нем сыграю, если приспичит. А мне нужны, если ты мне поможешь найти, мне нужен хороший гитарист, владеющий испанской гитарой, барабанщик джазовый, пианист. Цимбалы еще, наверное, нужны, скрипачи. Кто еще? Потом посмотрим. Сначала нужно оркестровку прикинуть. Я могу попробовать сделать оркестровку, я этому училась. Только я никогда не слышала ситара, а ты говоришь, что он обязательно нужен. Знаешь что, ты завтра после занятий приходи ко мне, я там совсем рядом живу. У меня занятия в университете до 2, а потом я точно дома буду, и буду тебя ждать. Послушаешь ситар, подумаешь, поужинаем. У меня соседка так вкусно готовит, а эта соседка не обидится, если ты еще и меня приведешь, она только рада будет, честно-честно. Ну что, договорились. Вот, я тебе адрес написала по бегу. До завтра. Я думаю, что мы совершенно напрасно назначили Веру Андреевну вашим заместителем, сообщил товарищ Сталин товарищу Тихонову. Это не в укор вам говорю, потому что не вы ее назначили, но то, что вы не обратили внимания на то, что 17 институтов и предприятий НТК работали над какими-то ее выдумками. Не какими-то, возразим Валентин Ильич, скрипичных дел мастера говорят, что изготовленная из придуманного старухой материала скрипка звучит не хуже Страдивари. А заводчане сказали, что им что одну скрипку изготовить, что десяток тысяч. Еще и скрипка какая-то, не слышал про скрипку. Я имел в виду другое. 17 предприятий НТК занимались разработкой какого-то заменителя патефона, откровенно плюя на всю остальную работу. Мне уже с десяток жалоб поступило, а я думаю, что половину из тех, кто жаловался, нужно просто расстрелять, лениво так отозвался Лаврентий Павлович. А вторую половину можно, конечно, и не расстреливать. Ты что имеешь в виду, удивился Сталин. Первые же отделы информацию исключительно в КГБ предоставляют. И они сообщили, что все работы по этому электрическому патефону выполнялись во внерабочее время и без оплаты. Там разве что материалы некоторые использовали. Вот видишь, вижу. Общая смета по материалам составила примерно 600 рублей. Для опытной работы это, я бы сказал, удивительно немного. То есть я бы еще и по-другому сказал, но по-другому я только во внерабочее время. Еще отдельная смета по рекордеру новому, но и там уложились менее чем в 5500. В 5500 уложились, создавая принципиально новый рекордер, в то время как американские, которые для ногинского завода грампластинок закупались, стоили по 12 тысяч за штуку. Причем по 12 тысяч американских долларов. Так значит, расстреливать-то жалобщиков за что? За обман руководства страны, за злостный обман. Жаловались-то те, кто сам планы не выполнил, и они хотели все на заводы НТК свалить. Но как раз НТК ни одного плана не сорвал, все заказанное оборудование поставил вовремя, даже местами с опережением плановых сроков. Я постановление о проведении расследования уже подписал, таких все же необходимо наказывать. Но не расстреливать же. Расследование проведем и решим, что с ними делать. А вот с этими 17 руководителями лаборатории и производств старуха пообещала каждого лично наградить, Волгой наградить, и она уже заказ на 67 автомобилей на автозаводы отправила. На 22 Волги, а остальные 47 – это горбунки, которые на Муромском заводе делать весной начали. И даже уже заказ оплатила, как всегда, из своих сбережений. Что, этот электропатефон столько стоит? Нет, он гораздо больше стоит, ответил товарищ Тихонов. Я проверил. Парни составили техкарты. Получается, что при массовом производстве электропатефон будет стоить 87 рублей, и они дают гарантию, что процент брака не превысит 1. Кроме того, сейчас все заводы уже готовят производство под серийный выпуск всех деталей и комплектующих изделий, к ноябрьским обещают начать массовое производство по началу 1300 в год, и они уже приволокли мне обоснование на строительство 2-3 специализированных заводов по производству электропатефонов, чтобы годовой выпуск довести до 1 000 000 в год, а мы в этом году хотим изготовить почти 7 миллионов грампластинок. Так в том-то и дело. Старуха придумала очередную пластмассу, из которой мы уже хоть завтра буквально можем делать по 10 миллионов пластинок. Это столько завод Нарышкиной уже пластмассы этой делает. А через год она пообещала производство в 5 раз увеличить, если потребуется. Но дело в том, что эта пластмасса для патефонных пластинок не подходит, А вот для новых электрофонов подходит просто замечательно, да и пластинки делать становится много проще. Я вчера был на лабораторном заводе, там парни-старухи показывали, что они натворить успели. Так вот, они за час с использованием магнитофонной записи сделали матрицу на рекордере своем, затем за 3 часа подготовили матрицы для штамповки пластинок и вечером наштамповали за полчаса уже почти 100 пластинок. Вся подготовка матриц – это, конечно, сплошная химия. И вы действительно считаете, что мы сможем производить по 10 миллионов грамм пластинок в год? Я подозреваю, что гораздо больше. Старуха привела на демонстрацию какую-то подругу из консерватории, а пока там матрицы готовили, там парни устроили такой праздничный обед. Так вот, старуха с этой девочкой из консерватории всерьез обсуждала выпуск журнала музыкального, в котором кроме обычных заметок будут еще и грампластинки вставляться. Насколько я разобрал, вообще гибкие, как бумага, грампластинки, там какая-то другая пластмасса будет. Она говорила, что качество звука будет похуже, но журнал с десятком таких пластинок в продаже получится не дороже 7 рублей, то есть не дороже одной нынешней пластинки. Тогда я думаю, что мы совершенно напрасно Веру Андреевну не пригласили на нашу встречу. Но мы с ней еще поговорим. Сметы на новые заводы электропатефонов уже готовы? Да, 12 миллионов рублей. И примерно столько же на расширение производства электронных ламп. А на производство ламп столько хватит? Хватит, усмехнулся Лаврентий Павлович. Мы тут немного потратились, завербовали парочку специалистов из американской РЦА. Теперь у нас один завод готов к изготовлению до 25 миллионов ламп в год, а второй, на его дооборудование как раз столько и потребуется. Там почти все оборудование будет отечественным, с заводов НТК. Надя Новикова первоначальную оркестровку сделала довольно быстро, всего за неделю. Вот только Вере оркестровка совершенно не понравилась, да и сама Надя была от нее не в восторге. И совсем уж не в восторге были 4 приглашенных Надей музыканта. Но им не нравилось скорее всего то, что Надя переписывала партитуры после каждого прослушивания, и правила она их довольно значительно. Правила, но лучше от этого музыка не звучала. «Мне кажется, что мы ерундой занимаемся», — подвела итог Вера после примерно месячных мучений. «Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что если мы будем не оркестровкой заниматься, а под песню готовую оркестровку подгонять, то получится получше». «Вера», — заметил пианист, — «это, слов нет, мысль неплохая, но остается вопрос, где взять певицу? Причем певицу, у которой хватит терпения с нами тут сидеть и выслушивать нашу какофонию долгими вечерами?» «Вопрос поставлен неверно. Нам нужно найти певицу, которая просто один раз споет, не обращая внимания на наши музыкальные потуги, которая мелодию сможет буквально с листа прочитать, воспринять ее и спеть». «Правильно, спеть. Тогда надо идти на кафедру сольного пения, только я там никого не знаю». «Понятно, ладно, сама этим займусь, а то не хочется считать всех нас рукожопыми дебилами. На сегодня заканчиваем, завтра и послезавтра отдыхаем не потому, что вы что-то плохо делаете, нет, просто я буду сильно занята». На самом деле Вера занята в университете была не очень-то и сильно, то есть периодически ей приходилось заниматься бюрократией, но ее заместители эту науку освоили куда как лучше нее и старались Веру от бумажной работы по мере возможности оградить. Чтение лекций Вере доставляло массу удовольствия, но они-то шли четко по расписанию, а готовиться к ним девушке почти и не требовалось. Еще периодически у нее возникали новые идеи по поводу схимичить что-то интересненькое, но и тут ей нужно было лишь расписать нужные процессы, а собственно работу в основном выполняли все же студенты, так что потратить день в консерватории она сочла делом нужным и не очень обременительным. Когда она пришла на кафедру сольного пения, ей попалась единственная на тот момент свободная преподавательница, которая, после того, как Вера изложила свою проблему, поинтересовалась: «Вы всерьез думаете найти такую певицу, хотя у вас партитура с собой?» «Конечно, вот, держите». «Это что?» – спросила женщина, внимательно прочитав ноты. «Это ноты». «Партитура, вы же сказали, я вижу, что это партитура, кто это написал?» «Ну я, наверное». «Как это наверное? Я тогда давно не играла, у меня не получалось правильно сыграть, так я просто спела Наде Новиковой, это ее рука». «А музыка ваша? Вы с какого факультета? Я что-то вас вроде раньше не видела, я вообще из университета». «Девушка, бросайте университет к черту и переходите к нам в консерваторию. Человек, способный это написать. Я сначала хотела порекомендовать вам кого-нибудь из студенток, но вот так, по нотам да такое нет, у нас никто из них вам не споет. Обидно, ну что же, я вам спою, только не сейчас, у меня урок через 20 минут. Вы можете зайти через 2,5 часа, могу, только если вы споете мне здесь, то нам от этого пользу большой не будет. А вот если вы споете у меня в студии, я запишу ваш вокал на магнитофон. Нам всем кажется, что под вокал мы правильную оркестровку быстро подберем. В студии? Да, у меня есть большая комната, мы там организовали студию для наших экзерсисов, тут пешком 5 минут всего идти. Ну разве что из уважения к той, кто это написал, зайдите за мной в 5 вечера сегодня, попробую вам помочь. Через 2 дня у Веры вечером кроме прежних музыкантов-студентов собралось уже и 5 других преподавателей консерватории, из них 2 вообще профессорами были. Мне кажется, Вера Андреевна, что здесь было бы хорошо скрипичную партию добавить. Я завтра принесу скрипку, думаю, стоит попробовать. У меня есть скрипка, я сейчас принесу и сыграю, а вы пока набросайте ноты, как вы это представляете. Вы можете сыграть на скрипке с листа. Я попробую, хуже-то всяко не будет, потому что хуже просто некуда. Это вы зря, музыка получается замечательная. Ох, у вас черная скрипка, я слышал, что такие есть, и что звучат они. Да, у вас, несомненно, талант. Вы сыграли даже лучше, чем я представил. Хотя и музыка-то ваша, а вот если тут добавить цимбалы. 3 ноября сводный оркестр, состоящий из студентов и преподавателей в малом зале консерватории, исполнил песню под запись, причем из зрителей присутствовали лишь несколько инженеров из Фрязино, возящихся с магнитофонами, а к блестящим яйцам микрофонов музыканты еще в домашней студии у Веры привыкли. Сама идея сделать грампластинку народу очень понравилась, так что все старались, и запись получилась с первого раза. А затем тот же оркестр исполнил «Оду к радости» Бетховена и, чтобы 2 раза не ходить, его же 5-ю симфонию. Правда, кто-то из профессоров поинтересовался, как будут симфонию делить на части, ведь на пластинку она не влезет. «Влезет», — ответила Вера, — «на новые пластинки влезает по 25 минут на 1 сторону. Сами увидите очень скоро». И увидеть результат она всех пригласила к себе в гости в понедельник 5-го. Все с восторгом послушали звучание новенького электрофона, а когда после Бетховена зазвучала поэма Рабиндраната Тагора, профессура опять завела ту же песню. «Вера Андреевна, бросайте вы свой университет. Вам непременно нужно учиться в консерватории, а с вашими талантами вы сразу на 3-й, да и на 4-й курс будете зачислены». «Вера». Вдруг общий шум прервал громкий голос певицы. «А почему на пластинке написана музыка Надежды Новиковой, поет Мария Мирзоева?» «Потому что вы и поете. Не узнали свой голос в записи, а я про музыку спрашиваю. Почему не написано, что музыка ваша?» «Потому что писать на пластинке музыка первого заместителя председателя НТК, профессора химии Московского университета, доктора химических наук слишком длинно получается», — раздался от двери голос тихо вошедшего в зал Лаврентия Павловича. «Вы извините, что я прерываю ваше веселье, но мы ненадолго вынуждены отлучиться. Старуха, начальник срочно вызывает, поехали. Уж извините, что я ее забираю, но это ненадолго, думаю, что через 1/2 часа я ее вам верну». «Это кто был, товарищ Берия?» — дрожащим голосом вопросила Надя. «Старуха», — удивилась Мария Мирзоева. «Так это она приказала для консерватории общежития выстроить и любыми инструментами нас обеспечить, товарищи музыканты?» — прервала воцарившуюся тишину Нина Тимуразовна. «Ничего страшного не случилось, у них часто какие-то срочные проблемы решать приходится. Но раз мой муж сказал, что через 1/2 часа Веру вернет, то уж не позднее, чем через 1 час она точно вернется. А пока меня НТК попросил вручить всем участникам первой записи на таких пластинках подарки, и я с удовольствием их вручаю. По экземпляру каждой из 3 пластинок. Сережа, неси пластинки. А если вам не сложно, я бы попросила на тех, которые для Веры, всем расписаться на память. А электрофоны все же тяжелые, их вам домой сегодня же вечером привезут. Так Вера не студентка, она что? Действительно профессор химии, и действительно первый заместитель председателя НТК. Ее в ЦК хотели председателем назначить, но она отказалась. Но ведь вам это не мешало с ней общаться и работать, и в дальнейшем, мне кажется, не помешает. У Веры столько затей интересных. Мне кажется, что ее товарищ Сталин и вызвал из-за очередной такой затеи. Только не спрашивайте какой, меня в них не посвящают. Ну что, теперь можно и шампанское открыть. За новое слово в музыкальной культуре. Глава 5. Вы уж извините, что пришлось вас, Вера Андреевна, так срочно приглашать, очень спокойным голосом, в котором даже намека на какие-либо извинения не звучало, сказал Сталин, но у меня через полчаса встреча с товарищем Чайбалсоном, и мы буквально час назад выяснили, что он собирается поднять два интересных вопроса. Первый о передаче Советскому Союзу нескольких тысяч монгольских бурятов, а второй, как мы поняли, вы пообещали ему поддержку Советского Союза в деле освобождения внутренней Монголии. И второй вопрос для вас, конечно, важнее, но я пообещала ему не поддержку со стороны СССР, а поддержку от меня лично. Это как? Ну как может помочь одинокая свободная комсомолка братскому народу в деле освобождения страны от захватчиков? Возьму винтовку и пойду воевать. А если серьезно, то я все же думаю, что в руководстве нашей страны работают люди достаточно умные и способные сообразить, как помочь, не помогая официально. И еще, Чайбалсон вас воспринимает как заместителя Бога на земле, любую вашу просьбу он будет исполнять как приказ, не помню, кто там у монголов главный бог, но образования и вашей гибкости ума у него нет, и он эти указания будет исполнять именно тупо, не задумываясь особо. Так что быть богом для целого народа – это огромная ответственность. Я понимаю, нянчиться с монгольским руководством у вас нет ни времени, ни возможности. Но если хотите, я могу поработать переводчиком со сталинского на чайбалсонский. Потому что я очень заинтересована в том, чтобы в Монголии все было хорошо. И почему? В Монголии есть очень много такого, что мы выковыриваем из рук считанными граммами на тонну. Так вот, там есть очень много таких тонн. И есть все, чтобы эти граммы можно было вытащить, нужно только руки приложить, и головы. Но для такого приложения прежде всего нужно, чтобы никто их прилагать не мешал, а японцы во внутренней Монголии помешать не просто могут, но и хотят. Вы думаете, что Япония готова начать войну с Монголией? Это всего лишь вопрос времени, и вопрос, собственно, состоит в том, кто быстрее успеет приготовиться к войне. Я попробую сделать так, чтобы в этой гонке победил СССР, а вот как раз Монголия нам в этом и поможет, сильно поможет. Ясно, к сожалению, мне уже пора идти навстречу, но вы мне помогли к ней подготовиться, спасибо. Когда Вера возвращалась из Кремля домой, Лаврентий Павлович не удержался. Ты это всерьез про войну в Монголии говорила? Так уж исторически сложилось, что у СССР в мире всего два союзника, верных союзника, которые никогда не предадут. Монголия и Тува. Да, они слабы, но делая их сильнее, мы делаем сильнее и Советский Союз. Причем и сами монголы так думают. Знаете, как они называют русских? Исключительно словом «рас». Ну да упрощают, на свой лад переделывают название. Вовсе нет, в переводе это означает «земляк». То есть монголы всех русских считают земляками, а еще она нас называют белыми монголами. И вовсе не после Унгерна, они нас так еще со времен Чингисхана называли. Мы для монголов практически братья, и было бы крайне неправильно это отношение к нам испортить. Поэтому, когда я говорила про винтовку, то не очень-то и шутила. Если ничего другого не смогу сделать, то возьму и пойду. И ты после этого хочешь, чтобы я не считал тебя заразой? Считайте, я потерплю. На общий ужин останетесь? Я всего лишь пообещал вовремя тебя вернуть домой. А с монголом этим чувствую, нам с ним до ночи теперь будет о чем поговорить из-за тебя, зараза. Но ты учти, больше по поводу орденов, чтобы никаких взбрыков не было. Не хочешь, не носи их, они все равно закрытыми постановлениями тебе присуждаться будут. Но протесты высказывать, об этом забудь. Это вы о чем? Сама узнаешь потом. Могу и я хоть разок побыть заразой вредной, чтобы ты прочувствовала, каково мне с тобой приходится рядом жить и работать. Возвращение Веры гости встретили настороженно, но девушка уже придумала способ направить мысли музыкантов в иное русло. Итак, товарищи, Иосиф Виссарионович несколько раздосадован тем, что советскому народу мы послезавтра можем предложить только две пластинки. А поскольку я с музыкой знакома гораздо меньше, чем любой из вас, сразу предупреждаю, то, что мы успеем записать завтра до обеда, скорее всего к празднику будет растиражировано, а вот то, что получится после обеда, Раньше числа 8-го, а то и 10-го в магазинах не появится. У кого какие мысли? Нет, вы сначала все же подумайте, между собой обсудите. И если у вам желание появится, можем завтра еще одну пластинку записать. Но, сами понимаете, времени на репетиции не будет. Это приказ, да что вы, это просто предложение вписать свое имя в первой десятке выпущенных винилитовых пластинок в мире. Впрочем, вы уже взяли первые два места, а вот третье. Еще одну пластинку точно надо приготовить, но мне, откровенно говоря, не хочется из каждого окна слышать, как я попадаю мимо клавиш. Мимо каких клавиш? Я когда-то записала на магнитофон демонстрационную версию, но там важно было хоть какой-то звук записать. Мы же именно магнитофон демонстрировали, я даже и не старалась особо, а сейчас других записей, которые можно перевести на пластинки, просто нет. А вы сами играли для этой записи? На чем? Да вот на этом рояле и играла. Но еще раз, я же не музыкант. Ну да, как вы, не музыкантом будучи, на скрипке играете, мы слышали. А можно послушать, как не музыкант на рояле играет. Так запись-то не здесь, а на фабрике. Но рояль-то здесь, ладно, сами напросились. И заранее предупреждаю, музыку написал американец Пайн Топ Смит, я тут вообще ни при чем. Мария, обратился к Мирзоевой кто-то из профессоров, вы знаете эту пьесу? Нет, это что-то джазовое, но я раньше ничего подобного не слышала. И, откровенно говоря, я бы так сыграть не смогла бы без долгих репетиций, а эта девушка. Теперь понятно, как она смогла сочинить свою поэму. У нее очень хорошая школа. И, думаю, ей действительно в консерватории делать нечего, разве что преподавать. На самом деле Вера Андреевна просто в детстве получила довольно неплохое музыкальное образование, но ничего сверхъестественного, слегка усиленное, стараниями отца, обычная школа благородной девицы, да и усилена она была разве что уроками игры на лютне, а пьесу, ставшую именем нового фортепианного стиля, она выучила для собственного удовольствия уже вернувшись в СССР, после того, как мужу кто-то из американских инженеров подарил пластинку, причем выучила исключительно, чтобы самой себе доказать, что и она так может, правда, буги-вуги на кабинетном рояле звучало не так, как на гарнизонном пианино, но получилось все же неплохо, то есть терпимо, и Вера, прослушав несколько раз запись собственного исполнения, пришла к выводу, что чего-то здесь не хватает, а чего конкретно, первыми об этом узнали инженеры с лабораторного завода, но пока кроме них об этом больше никто не знал, а вот Вера Андреевна об этом знала давно, просто внимания раньше не обращала, но когда приспичило, у учительницы литературы Иды Самсоновны сын играл в школьном ансамбле, и этот ансамбль выступал на каждом школьном празднике, а так как актовый зал размещался, как и кабинет химии, на третьем этаже, то само собой вышло, что все инструменты в кабинете химии хранились, в школе только в трех кабинетах имелись отдельные комнатки для хранения разного инвентаря, но лишь в кабинете химии эта комнатка крепко запиралась. После того, как закончилась праздничная демонстрация, товарищ Сталин, Лаврентий Павлович, Валентин Ильич и еще несколько ответственных товарищей поехали отмечать праздник в Кунцево, в недавно выстроенный новый дом Иосифа Виссарионовича. Там Валентин Ильич торжественно вручил Сталину подарок, новенький электрофон, а Лаврентий Павлович в довесок к аппарату подарил новенькие пластинки. Ну что же, вы так много про свой электропатефон рассказывали, что было бы неверно не послушать, как он играет. Это не совсем электропатефон, немного замялся товарищ Тихонов, то есть это не тот аппарат, который сегодня начали продавать в магазинах. Такие тоже будут продаваться, еще до Нового года будут, но такой аппарат будет много дороже. Хотя я думаю, что очень многие их купить захотят. А пока мы такие аппараты изготовили для музыкантов из консерватории, которые первые пластинки записали, еще несколько штук, вы сами посмотрите. Пластинку надо положить вот сюда. Я выгляжу настолько глупым? Нет, конечно, но тут все немного необычно, я чуть позже покажу, когда если мы до симфонии доберемся. Вот этим рычажком мы указываем размер пластинки, этот размер называется миньон. Снимаем аккуратно защелку и двигаем вот этот рычажок от себя, до щелчка двигаем. Все, сейчас заиграет. Диск проигрывателя начал неторопливо вращаться, затем тонарм приводнялся, плавно довернулся до нужного места и очень аккуратно, как показалось Сталину, опустился на пластинку. И спустя несколько секунд заиграла музыка. Тут написано, что музыка Новиковой, это кто? Я о таком композиторе раньше не слышал. И не услышите, это вообще не композитор, а студентка, пока студентка, консерватории. Она старухе оркестровку делала, то есть начинала делать, а полную оркестровку консерваторские профессора чуть ли не все из стаи делали. Я это слышал, пришлось слышать. Они у старухи в квартире этим занимались. Ох и крику там было. Интересно, а из-за чего они кричали? Да Вере постоянно что-то не нравилось, то есть не кричали они, конечно, а просто спорили, но спорили громко. Зато вот сделали. Последняя поэма, интересное название. А почему последняя? Это стихотворение индийца Рабиндраната Тагора. Знакомое имя. Ему же Нобелевскую премию за стихи дали? Да, только это не стих сам по себе, а отрывок из его романа. Там несчастные влюбленные друг другу письма в стихах писали, и вот это, последнее письмо девушки, и последнее вроде как в книге, то есть песня, это часть того письма. Хорошее письмо, вроде и печальное, но полное надежды на светлое будущее. А кто переводил? Он же, если индус, наверное, на хинди писал, на бенгальском, но это не важно. Как я понял, старуха его перевела с британского издания, то есть с английского, и музыку написала, и стихотворение перевела. Какая у нас разносторонняя старуха-то оказывается. Да уж ведь даже громкоговорители для этого электрофона сделаны из магнитов, которые она придумала. Не все, а вот эти, самые маленькие. А так как магнитов таких очень мало, то массовые электрофоны звук дают похуже. Не чита, конечно, патефоном, их и сравнивать даже неприлично, но все же похуже. В два примерно раза, как специалисты говорят, в этих частоты до 20 кГц обеспечиваются, а там максимум 12. Принесите мне для сравнения это не срочно, конечно. А таких магнитов побольше производить мы что, не в состоянии? Старуха говорит, что нужен редкий металл, ответил Сталину Тихонов. А еще она говорит, то 3/4 мировых запасов этого металла находится во внутренней Монголии. Мы вроде этот вопрос уже рассмотрели, поморщился Сталин, не будем к нему сегодня возвращаться. А ты серьезно думаешь, что старуха нужна как переводчик с моего языка на язык товарища Чайбалсона? Товарищ Ринчина в этом не справится.